А если это тот, кто убил Эрин Келли? Должен ли он позвонить агенту ФБР? Его звали Домброзио. Лен сохранил его карточку. Или они решат, что он псих? Эрин Келли не захотела с ним встречаться, да и Дарси Скотт отказалась провести с ним вечер. Может, все-таки позвонить? Он потратил столько денег на такси, гоняясь за Дарси Скотт последние 2 дня. А телефонный звонок обойдется всего лишь в 25 центов. Крис отвернулся от окна. Надо было выяснить. Винсент Домброзио только что вернулся в комнату. Вы не знаете, Дарси не встречается сегодня вечером с кем-нибудь по этим чертовым объявлениям? — спросил он прямо. По лицу Шеридана Винс понял, что тот встревожен, и проигнорировал его угрожающий тон. Он знал, что это не относится к нему лично. Я понял со слов Ноны, что Дарси собиралась сегодня вернуться домой пораньше. — Да. Улыбка исчезла с лица Ноны. Я звонила ей на работу, и секретарша сказала, что Дарси сейчас занимается переделкой какого-то жилого помещения под гостиницу. Она там и оттуда сразу поедет домой. — Значит, что-то вынудило ее поменять планы, — резко бросил Крис. — Секретарша что-то недоговаривает. — Какой ее рабочий телефон? — Винс схватил трубку. — Ответила Беф. Он назвал себя. «Меня интересуют планы, мисс Скотт. Если вы в курсе, расскажите мне, пожалуйста». «Я лучше передам ей, чтобы она вам позвонила, когда...» Начала было Беф, но Винс перебил. «Послушайте, мисс, я не собираюсь вмешиваться в ее личную жизнь, но если тут замешаны объявления о знакомствах, мне необходимо знать...» Мы уже очень близки к раскрытию этого дела, но пока еще никто не арестован. — Ну, не знаю. Пообещайте, что не будете вмешиваться. — Где Дарси Скотт? Беф рассказала. Винс дал ей телефон офиса Ноны. — Попросите мисс Скотт немедленно мне позвонить, как только вы с ней свяжетесь. Он повесил трубку. У нее сейчас встреча с женщиной, которая утверждает, что видела, как Эрин Келли выходила из бара «Аврора Эдди» в тот вечер, когда она пропала, и она может описать мужчину, с которым Эрин столкнулась в дверях. Эта женщина не заявила в полицию, так как была там не с мужем. — Вы верите этому? — спросила Нона. — Мне все это не нравится, но если они и правда встречаются в этом баре, так нечего опасаться. Сколько сейчас времени? — 7:30, — ответил доктор Вайс. — Значит, Дарси с минуту на минуту позвонит в свой офис. Она будет ждать эту женщину до 6. — Разве не то же самое произошло с Эрин Келли? — потребовал ответа Крис. — Насколько я понимаю, у нее было свидание в «Авроре Эдди», никто не появился, она вышла из бара и исчезла. Винс почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. «Я позвоню туда». Он дозвонился до бара, задал несколько вопросов и, выслушав ответ, швырнул трубку. «Бармен говорит, что молодая женщина, по описанию похожая на Дарси, вышла из бара несколько минут назад».